За дочкой приударил, так что ли? Ненадежное дело. Я рассказывал, что со мной было в Бангкоке. Как-нибудь выдам тебе эту историю со всеми подробностями, да? Здесь не разгуляешься. Сэм возмутился до глубины души. Не разгуляешься? Вы только поглядите на эту дыру. Случались переплеты и почище. Однажды у нас было 12 лбов, а каморка меньше этой. В Тетуане было дело. Но ты не беспокойся, я тебя быстро отсюда вытащу. Нынче вечером я ужинаю у короля Мелиота и что-нибудь устрою. Ставлю 10 против одного, что он упьется. А я 100 против одного, что и вы упьетесь, шкипер. «Собственно говоря, — сказал Планкет задумчиво, — я пью беспрерывно с того самого времени, как Эдуард VIII отрекся от престола. Но этого короля я беру на себя. Мы с ним уже друзья, водой не разольешь». «Ловко вы это устроили, шкипер. Почему он вас не разнес за то, что вы одеты черт знает как?» «А потому что я успел увести чьи-то латы, старик. Когда мы с ним встретились, он и спрашивает, ты, мол, из Камелота?» «Да, говорю. Привез сообщение, что конференция отменяется». «Да, говорю». «Тогда он спрашивает, как там король Артур?» «Ну, статую я видел, вот и отвечаю, что, дескать, король целый, невредим, весь бронзовый, знай себе, смеется. Потом я отрекомендовался капитаном королевской стражи. Для короля Мелиота это была полная неожиданность. А в общем, он неплохой малый, так, по-моему, скряга страшенный. А тебя слышать не может. Ты, говорит, слопал его любимый паштет. Особенно на этой работенке не разживешь, но сам понимаешь, другого выхода нет. Кстати, старик, ты знаешь такого Димака? Он занимается рекламой». «Знаю, это мой хозяин, а что?» «Он здесь, старина». «Димак? Он-то как сюда попал?» «Толкует про какую-то крысу, про какой-то шкаф. Ему чертовски повезло, что мы с ним встретились. А то он совсем растерялся. Для рекламного агента не бог весь какой хваткий малый. Я его спрятал у себя в комнате». Наверху раздался шум. Планкет мгновенно вскочил и свирепо заорал на Сэма. «Знай, проходимец, бесстыжие твои глаза! Ты просидишь здесь столько, сколько будет угодно ему величеству!» «Сэр Шкипер!» Это был король Мелиот, он глядел на них сверху. «Сэр Шкипер!» «Иду, государь, иду!» — отозвался Планкет. Затем прошептал: «Не вешай носа, старик, скоро я тебя вытащу». Потом, чтобы услышал король, снова зарычал. «По делам тебе, негодяй! Иду, государь, иду!» Примерно четверть часа после ухода Планкета Сэм чувствовал себя уже не таким несчастным. Потом затхлый мрак темницы снова стал нагонять на него тоску. Поэтому он испытал скорее облегчение, чем страх, когда услышал пронзительные хихиканье в самом темном углу своей тюрьмы, а вслед за тем неожиданно увидел маленького старичка с длинной бородой. «Ну вот я и здесь, мой мальчик!» «Это я и сам вижу, но кто вы такой?» «Магистр Барлаграм, твой волшебник, волшебник принцессы Мелисенты». «Какая наглость!» — негодующе воскликнул Сэм. «Мой волшебник, да вы поглядите, что со мной сталось! Почему вы дали Мальгриму утащить меня сюда? Так что мы с принцессой разминулись, и что вы сделали с нею?» «С нею все в порядке, мой милый, об этом можешь не беспокоиться», — сказал Марлограм, располагаясь поудобнее для дружеской беседы. «А что до Мальгрима, моего племянника? Ловко он сыграл нынче утром, ничего не скажешь. Хе-хе-хе. Прилежный паренек и шустрый, да? Ведь я его сам когда-то учил. Все было бы в порядке, да меня срочно вызвали в Шотландию. Старые мои приятельницы, три ведьмы». «По делу Макбета, что ли?» «Кто это проболтался?» — сердито спросил Марлограм. «Потом расскажу. Но послушайте, мистер Марлограм, вот вы здесь сидите, рассказываете мне, какой ловкий у вас племянник, а к чему все это? Я, конечно, понимаю, семейная гордость, но если вы не можете нам помочь, если чувствуете, что вас обскакали, так прямо и скажите». Старый волшебник бросил на него свирепый взгляд. «Обскакали? Что за глупости? Не считая Мерлина, он уже вышел в отставку, отсюда и до самых Аркнейских островов нет волшебника лучше меня». «Ну, тогда должно быть у вас сегодня выходной», — угрюмо сказал Сэм. «Выходной? Обскакали! Давай, давай, мой милый, еще одно такое слово и выбирайся из этой темницы сам, как сумеешь». «Мистер Марлограм, я приношу вам свои извинения. Кстати, как вы сюда проникли?» «Нельзя ли мне выйти тем же путем?» «Нельзя!» — резко оборвал его Мурлограмм. «Ни тебе, никому другому, не причастному к нашей профессии. Ты что думаешь, мои милые, мы и даром 20 лет в подмастерьях ходим?» «Ну ладно, давай наведем ясность в кое-каких вопросах. Во-первых, принцесса Мелисента. Ах, какой славный лакомый кусочек. Смените-ка пластинку, прямо наводите ясность и все. Когда я ушел, она играла в какую-то идиотскую игру, а вокруг нее горели какие-то плошки. Там я ее и оставил, а в 6 у нас назначена встреча в вороном коне, и я перенесу ее назад. Потерпи немножко, скоро ты ее увидишь». «Хорошо. А кто-нибудь из вас может вызволить меня отсюда?» «Я могу. Собственно говоря, мог бы и сейчас». «Ну так зачем же дело стало?» «А затем, что я люблю работать по порядку, а не как придется, мой милый. Ты художник, или, по крайней мере, называешься художником, стало быть, должен меня понять. Я ведь тоже в своем роде художник. Коль скоро я берусь вызволить тебя отсюда, я хочу иметь в руках четкий план и держать в голове 4, а то и 5 ближайших ходов. А Мальгрим, хоть он и ловкий малый, как раз на этом спотыкается. Удачный и быстрый ход или два, вот как нынче утром. На это он мастер, но он импровизатор. И ничего больше, а на импровизации далеко не увидишь. Я люблю составить план, где все предусмотрено заранее». «И какой же у вас план?» «А это уж не твоя забота, мой милый». «Помилосердствуйте!» — вскричал Сэм. «Как же не моя? Да я здесь влип хуже некуда». «Но ведь ты герой, храбрец, верно?» «Нет, неверно», — сказал Сэм. «Будь я герой, я бы не служил у Оллиби, Дима, Капелли и Тукса. Между прочим, Димок здесь». «Знаю. Димок входит в план». «Что же это все-таки за план?» «Я его еще дорабатываю. До скорого, мой мальчик». И волшебник исчез. Из темного угла донеслось последнее замирающее «хе-хе-хе». Хоть Сэм и поворчал немного, настроение у него заметно исправилось. Он медленно набил свою трубку, о которой не вспоминал целое утро, но тут обнаружилось, что у него нет спичек. Сперва он решил было подняться по лестнице, постучать в дверь и попросить кремень и труд, потом сообразил, что это покажется странным. Он попробовал с нежностью и умилением думать о Мелисенте, но убедился, что не в состоянии даже отдаленно припомнить, какова она с виду. Вместо Мелисенты ему отчетливо представлялась дрянная скульпторша по имени Мойя Фезерингерст, которую он много лет терпеть не мог.